Так что уж не брезгуй, пока у нас хватает интеллигентности. А то скоро кончится. И терпение тоже. Ты же хотел попасть в дворянское гнездо? Вот и попадешь. Только не в княжеские покои, а в подвалы. И неизвестно, выйдешь ли когда-нибудь на свет Божий. Искать тебя не станут, ты же сгорел в машине. Ну, поплачут твои женщины. Тебе их не жалко? Жалко. Но разговаривать буду только с господином Закомарным, заявил Ярослав. Он слишком занят. И потому поручил это нам, отпарировал водитель и похлопал по плечу своего соседа. Так что, если хочешь покаяться или сообщить важную информацию, перед тобой доверенный Овидия Сергеевича и далеко не жлоб. Мы можем выйти, если смущаем своей необразованностью. Но так что? Вытягивать из тебя? Или сам станешь говорить? Например, кто конкретно интересует его в дворянском гнезде? Может, фамилии называл? Ястреб показывал фотографию, помедлив, сказал Ярослав. На ней дядя Юлии. Я узнал его, видел, когда он приходил на катере за племянницей. Его интересует этот человек. Это невозможно, проговорил стриженный интеллигент с переднего сиденья. Ты не мог видеть, а он показывать. И почему-то настороженно замолчал. Полная чушь, хотел взбодрить его водитель. Откуда? Не может быть. Но я видел. И сказал ястребу, кто это? Подхватил заметно посуровевший доверенный Закомарного. Иначе зачем он показывал? Спрашивал. Не встречал ли я здесь этого человека? Они оба разом замолчали. Разумеется, ты подтвердил, подал голос доверенный. Поскольку перед этим ястреб сообщил, что дом твой спалили по приказу Закомарного. Не разумеется, чуть ли не крикнул Ярослав. Ничего не разумеется. Какой же тебе смысл защищать дворянское гнездо и его обитателей? Я говорил, зло встрял водитель. Его нельзя оставлять в скиту. Почему ж не подтвердил? Это не ваше дело. А, ну да, ты же не принял предложение сотрудничать. По этой причине или есть другая? Все остальное вас не касается, бросил Ярослав. Что скажешь? Доверенный толкнул водителя. Если он видел фотографию, то... Да не верю я ему. Блеснул водитель глазами в сторону пленника. А вот вложить мог, потому что на самом деле видел дядю. А сколько портретов Елена нарисовал? Где они теперь? Сгорели? А если он их сам отдал? Я говорил, нельзя оставлять его в скиту. Не с натуры же рисовал, вступился было доверенный. Какая разница, все равно похожи. Теперь у них в руках портреты. Доверенный обернулся к Ярославу. В любом случае, дело-то плохо. Когда ж ты успел разглядеть подрезанные шланги, если машина сразу вспыхнула? Не сразу. Пожар начался через несколько минут. Хорошо. А замок руля? Разобрал и нашел причину? С чего бы он сработал, если ключ в замке? А он сработал и запер руль, начиная резко тормозить обрыв шлангов. — Погоди, — остановил доверенный. — Делая такие заявления, ты должен понимать. Техническая экспертиза легко докажет ложь. И если шланги были подрезаны, тоже. На асфальте с момента обрыва останется тормозная жидкость. «Но это же все можно устроить», — не выдержал водитель. «Элементарно. Ястреб проделывал и не такие штуки. В общем, так. Дипломат сгорел в машине, трюк не удался. Надо предупредить милицию, чтобы на месте происшествия нашли обгоревшие останки.